«Наверное, мне нужен совет. Сейчас в замке Загана проживало 30 человек, включая слуг. Почти все из них – маги, ставившие колдовство превыше всего в жизни. Кто угодно подходил на роль помощников в делах романтических, кроме них. Его дочь была еще молода и наверняка не имела ни малейшего опыта в романтических отношениях. И, честно говоря, сей факт можно считать счастьем, ведь Заган убил бы любого мужчину, что подошел бы к ней раньше времени. Павший архангел Рафаил есть самая настоящая масса недоразумений и предрассудков в одежде. Помимо них, в замке проживала и Сирена Силфи, ставшая здесь служанкой, но она оказалась чересчур болтливой, потому доверять ей секреты опасно. Таким образом, знающую персону оставалось искать лишь за пределами замка. Там можно отыскать деву священного меча Шастель, одинокую женщину среди архангелов, чей ответ, вероятно, помог бы лучше всего. Это было бы довольно жестоко, однако, у девушки, ставшей предметом рассуждения, судя по всему, тоже имелись чувства к Загану, которые она пыталась сохранить в тайне. Шастель, очевидно, не пошла бы навстречу своим чувствам, оттого поводов для беспокойства у Загана не возникало. Это же знание о чувствах делало бессердечным обсуждение в ее обществе личной жизни с Нифи, но других вариантов не оставалось, потому Заган и вдохнул с озадаченным лицом. Возможно, ему и не требовалось менять свое поведение, он просто хотел как-нибудь приободрить Нифи. А все из-за того, что, мастер Заган. Подняв лицо, Заган увидел на входе в тронный зал прекрасную девушку, одетую в наряд служанки. Волосы ее, почти до пояса, были белоснежного цвета, остроконечные уши дрожали от смущения, а глаза отличались глубоким лазурным цветом, словно чистое озеро. Девушка была высшей эльфийкой, то есть принадлежала к редкой разновидности своего рода. Как и подобает, на шее у нее держался ошейник грубого вида. Ее лицо, практически лишенное выразительности, казалось Загану невероятно мягким, простым в понимании и даже более очаровательным, чем ранее. А когда он посмотрел ей в глаза, девушка мгновенно залилась краской и отвела взгляд. У Загана, видимо, лицо не сильно отличалось, поэтому он позволил своему взгляду некоторое время поблуждать в воздухе. Но, будто бы не в силах успокоиться, он начал ерзать на месте и подозвал ее. «Что такое, Нифи? С чем ты пришла ко мне?» — спросил Заган, ожидая реакции Нифи. Она же, поднеся тонкие пальцы к губам, как бы прикусила их, а затем робко открыла рот и начала. «Нет, ничего такого. Просто так получилось. У меня появилась свободная минутка, и я только...» «Так ты просто хотела увидеть меня, я прав». Заган ощутил себя так, точно его поразила молния. Каким-то образом у Нифи получалось исполнять его самые сокровенные желания, безо всякого обдумывания, что тотчас воспламеняло сердце Загана. Также, тихо продолжила Нифи, также, возможно, ей требовалось от него что-то или же она снова хотела поболтать, а вдруг, наоборот, жаждала слов Загана в ответ, сердце последнего заколотилось от напряжения и ожидания дальнейшего. Спустя какое-то время Нифи закрыла глаза, будто бы набравшись храбрости, и, наконец, выпалила. «Я только хотела назвать вас по имени, мастер Заган. Да как можно быть такой милашкой?» Заган чуть сквозь землю не провалился, услышав ее восхитительный ответ. Присмотревшись, он осознал, что Нифи выжимала из себя все силы, стараясь собраться с духом, несмотря на волнение. А волнение это выражалось в ее незнании о реакции Загана. Так, поразмыслив, Заган пригласил Нифи к себе. «Нифи, не стой там в одиночестве. Подойди сюда». «Хорошо», — ответила она, кажется, почувствовав облегчение от его слов, и быстрым шагом двинулась к Загану. Походу, не только он рассчитывал получить от нее реакцию, но и она от него. Нифи была кроткой девушкой, и Загану думалось, что в подобных ситуациях именно он должен подталкивать ее. И когда Нифи бросилась к нему, растерянная и непонимающая, куда встать, Заган прокашлялся и вновь обратился к ней. «Нифи, слушаю, опустись на колени, вот здесь», — сказал он, а после задумался над своими дурными словами. «На колени? Серьезно, разве так делают приличные люди?» Глаза Нифи метались в замешательстве, но Загану казалось, что отвергать это предложение она не хотела. Напротив, Нифи робко опустилась на колени. Так, для Загана обычное дело просить ее о чем-то странном, но для Нифи все оказалось в новинку, потому ее голос при ответе дрогнул. Загана же мучило чувство вины, но, не обращая внимания на это, Он ответил напыщенным кивком. «Мм, можешь протянуть руки. Ха, это, ах». Заган подхватил руки Нифи, когда она протянула их, и прижал ее к себе, чтобы обнять. Нифи потеряла позу и рухнула ему на колени, не выпуская обеих рук. «А, что?» — сказала сбитая с толку Нифи, приземлившись на колени Загана. Ее грудь приземлилась прямо на него, так что Заган смог прямо почувствовать, как бьется ее сердце, словно молоточек. Почувствовав такое внезапное и спокойное чувство, Заган готов был потерять сознание от шока. Ему определенно понравилось это положение, но это не входило в его первоначальные планы. Он переборол волнение и решился расчесать волосы Нифи. И пока он это делал, Нифи постепенно ослабляла силу в своих плечах, вверяя свое тело ему. «Полагаю, это сработает. Если она села ко мне на колени, то это ничем не отличается от того, что было раньше». Когда его обняли, Заган подумал было, возможно, так и следует ублажать девушек, но ничто напрямую не согласовывалось с появившейся мыслью. Как и в любой другой раз, он решил, что поступает неэтично, поэтому тихо спросил Нифи. «Ну, опиши ощущения. Это действительно неловко. Да я знаю». Заган мучился из-за своего фиаско, но Нифи неожиданно подняла на него взгляд, не показывая никаких признаков неприязни. Ее лицо выражало лишь удовлетворение. «Это успокаивает мое сердце. Кто бы мог подумать?» Заган готов был вытерпеть любой позор, лишь бы увидеть счастливое лицо Нифи. Спустя некоторое время в данном положении Нифи засмеялась, как будто ей было щекотно. «Я бы хотела, чтобы вы попробовали это, мастер Заган». Она имела в виду, что я могу обнять ее колени. Заган никогда не думал, что Нифи ответит ему взаимностью, потому изумленно уставился на нее. Это были до ужаса привлекательные слова, от которых ему захотелось немедля приступить к действию, но он пересилил это желание и вцепился в подлокотник. «Ясно, чудесное предложение, но не стоит заходить вперед. Сейчас я тебя балую, а ты вполне можешь посидеть так еще немного. Мастер Заган, вы и правда немного злой». Щеки Нифи покраснели настолько, что казалось, словно от них проходящий рядом ветер наполнялся теплом. Она произнесла это несколько недовольно, вместе с тем уши радостно вздрагивали, выдавая истинные чувства. Затем Нифи подняла голову, как бы оценивая настроение хозяина. «Мастер Заган, а, вы заметили, не так ли?» — спросила Нифи. Голос ее звучал напряженно, без малейшего намека на счастье, испытанное всего несколько мгновений ранее. «Нефтерас много играла с тобой, верно?» — ответил Заган, пожав плечами. «Пожалуй, поэтому он так старался развеселить Нифи. Нефтерас не вернулась из скрытой эльфийской деревни вместе с Заганом и остальными, и ее местонахождение было неизвестно. Они не смогли найти Нефтерас, с тех пор как Заган и Нифи поведали друг другу о своих чувствах. Мистицизм Нифи и обоняние Кимариса не помогло отследить ее шаги. Решив, что Нефтерас нет поблизости, они возвратились в замок. Она была той, кто изначально относился к ним враждебно, но, когда Нифи прокляли в скрытой эльфийской деревне и обратили в ребенка, Нефтерас провела с ней довольно много времени. Казалось, что эти воспоминания остались в Нифи, пусть и не совсем четкие. По этой причине Нифи не могла не беспокоиться о Нефтерас, хотя внешне выглядела счастливой. И Заган понимал эти чувства. «Я не представляю, что случилось, но ей определенно понадобится забота». Нифи не сразу ответила ему. Губы ее дрогнули, будто от нового наплыва волнения. «Это нормально, что я одна такая счастливая? Почему нет?» Заган с любопытством наклонил голову в сторону, отчего Нифи печально кивнула. «Я чувствую, что Нефтерас все еще страдает. Точно не уверена почему, но иногда мне передаются ее чувства. Она высший эльф, как и ты. Возможно, между вами существует связь из-за этого обстоятельства», — ответил он, нежно поглаживая волосы Нифи. «А, мастер Заган?» — тихо спросила Нифи. Она была смышленой девочкой, а значит, не упустила из виду, что по тону Загана чувствовалось, насколько он пытается уклониться от темы. Несложно догадаться, чем этот проклятый Бифрон занимался с Нефтерас. Заган и Архидемон, которого он встретил накануне, Ариас, представляли собой исключение в рядах собратьев. Заган с самого начала планировал убить всех архидемонов, а Ариас был еретиком, который по ошибке получил сигил архидемона. Если бы не они, все архидемоны превратились бы в отвратительно злых и ужасающих существ, что относились ко всем, помимо их самих, как к жертвам, предназначенным для использования в экспериментах. Сигил – символ или комбинация символов, обладающие магической силой. Бифронс же слыл полным безумцем, но, вероятно, был близок к норме среди архидемонов. Если бы такие существа обнаружили редких созданий вроде высших эльфов, они бы легко переплюнули самые отвратительные сценарии, какие только представлял себе Заган. Именно поэтому он мог сказать, что предположительно задумал Бифронс. «Я не то чтобы не понимаю. Если честно, мне тоже не дает покоя желание спасти ее. Хотя личное благополучие Нефтерас меня не волнует», — сказал Заган таким тоном, словно отказывался от нее, а после погладил Нефи по голове. «Вот почему ты должна пойти и показать ей, что такое настоящее счастье. Угодить девушке трудно, но она не такая уж и упрямая, правильно?» «Да, я сделаю все от меня зависящее», — ответила Нефи, а выражение ее лица наконец-то просветлело из-за слов Загана. «Вот это настрой!» — засмеялся в ответ Заган, что вынудило Нефи подняться с его колен. «Между прочим, мастер Заган, пришло время поменяться». Загану очень хотелось еще немного понежиться, но он и без того достаточно насладился обстановкой. Вдобавок его весьма привлекало ощущение коленей Нефи, и тогда он с легкой неохотой уступил ей трон, когда Нефи, как ни странно, дерзко улыбнулась. «Итак, продолжим по наитию, мастер Заган». Проскрипел он. «Теперь, когда настала моя очередь, это выглядит неожиданно неловко». Однако, видя, что заставлять Нефи ждать будет еще более неуклюже, Заган осторожно положил свое тело ей на колени. Сладкий аромат окутал его. Ее тело было мягким, теплым. Да, ему стало стыдно, но внезапному спокойствию он не мог противиться. Когда Заган непроизвольно издал всхлип, Нефи крепко обхватила его, и, как и следовало ожидать, даже архидемон пришел в замешательство от внезапности ее груди, вдавившейся ему в голову. «Нефи, пожалуйста, не шевелитесь, мастер Заган», прошептав это чрезмерно серьезным тоном, Нефи резко вытащила небольшую деревянную палочку. «В обмен на то, что вы сейчас сделали, я хочу услышать дозволение на прочистку ваших ушей». Нефи со всей душой принялась чистить уши Загана. Он не ведал, наказание это или награда, но находился в восторге. «Леди Шастель, не хотите немного передохнуть?» Три рыцаря, исполнявшие роль ее подчиненных, поставили на стол Шастель чашку с чаем, предлагая отдых. Ее рыжие волосы, как всегда, были уложены на бок, а от алых глаз расходились легкие тени. Поскольку она занималась своими обязанностями в управлении, на ней отсутствовала доспех помазанника. Вместо нее Шастель сидела в одежде цвета индиго. Улыбка ее была полна чувства собственного достоинства. Она казалась похожей на одинокую лилию, распустившуюся среди пустоши. Шастель обладала поистине галантным видом, и от нее исходило прямо-таки благородство. Однако это было вполне естественно, ведь родилась она в семье павших дворян. Кроме того, подобно одному из архангелов, она носила титул прилата и представляла собой талантливую дочь уважаемой семьи. Но, когда дело касалось ее личной жизни, Шастель становилась плаксой, не знающей сдержанности. Прилат, высокопоставленный член духовенства, спасибо, я скоро закончу, не стоит беспокоиться. Тем более отпуск по собственному желанию изначально послужил причиной всему, дала понять Шастель. Ангельские рыцари служили солдатами, которым поручалось бороться с магами и защищать население. В связи с этим архангелы имели обыкновение брать на себя обязанности прилата. Кардинал служил главой этого города в течение множества лет, но всего 2 месяца назад он скончался. Следовательно, Шастель заняла положение главы церкви в этом районе, хотя это и было исключением. А всего несколько дней назад с ней произошел инцидент, в результате которого она без предупреждения оставила место на 3 дня свободным. Сейчас Шастель была поглощена работой, накопившейся за время ее отсутствия. 3 рыцаря мрачно переглянулись. Эта сцена показалась им душераздирающей. «Если бы мы могли как-то вам помочь, леди Шастель, вы сделали более чем достаточно. Подготовили эти документы до того уровня, когда мне остается только подписать их». По словам Шастель, даже для того, чтобы просто бегло ознакомиться с содержанием документов и подписать, необходимо потратить более 2 дней, поскольку их насчитывалось несколько сотен. Осознав это, она взяла в руки чашку с травяным чаем и устроила себе перерыв. «Они в самом деле внимательны ко мне. Прошло уже 3 месяца, на жизнь Шастель покушались, после того, как поползли слухи о ее работе с архидемоном Заганом. Тогда чашка чая, подобная той, какую она держала в руках, поставила ее на грань погибели. Три рыцаря знали об этом, поэтому, вероятно, и поднесли ей травяной чай, который она обыкновенно не пила. Беззвучно поднеся чашку к губам, Шастель облегченно вздохнула. «Вкусно! Вся усталость отступает. Для нас нет большей похвалы, чем это». Чопорные мужчины улыбались так, словно смотрели на свою любимую дочь. Затем Шастель случайно взглянула на настенные часы и отметила, что наступил полдень. «Уже так поздно, Хаэм. Теперь, когда я задумалась об этом, разве новый священник не должен прибыть?» Для архангела взвалить на себя бремя всех церковных дел представлялось серьезной проблемой, но, к сожалению, руководство выше уровня архиепископа не так-то просто передать. В связи с этим в качестве помощника следовало послать священника, которого до сих пор не было. Осознав это, рыцари издали раздраженный стон. Чтобы они так опоздали в назначенный день, неужели им сложно прислать способный персонал? Бросьте, не стоит гневаться. Возможно, они просто заблудились. В конце концов, это их первый визит в этот город. Шастели самой случалось попадать в трудности на пути к городу, потому она сама прекрасно понимала, каково это. Что более важно, я ничего не знаю о священнике, который присоединится к нам. Вы в курсе, кто это? Последние несколько дней ее занимала гора бумажной работы, поэтому не было времени на проверку. Однако даже не взглянуть на портрет недавно назначенного подчиненного оказалось упущением с ее стороны. Услышав вопрос Шастель, три рыцаря приняли озадаченное выражение лица. И стоило ей наклонить голову в сторону, как один из них достал один документ. Это Тириантроп из Люкана. Под Люканом. Ты имеешь в виду островную страну на другой стороне Восточного моря? Я думала, что в тех краях придерживаются другой религии. От неожиданности Шастель свела брови. В наши дни весь континент пропитан религией церкви, но давным-давно существовало бесчисленное множество верований. Поговаривали, что борьба между конфессиями часто перерастала в полноценные войны, и со временем религии слились в одну, дабы победить общего врага. Под ними подразумевались колдуны. Люкан является островным государством, расположенным на другом берегу моря, поэтому другие религии там представлены гораздо сильнее. К тому же жители континента прекрасно понимали, что других церквей там не принимают. Плюс ко всему, эта страна нам не враг и не союзник. На континенте насчитывалось бесчисленное множество стран, но границы проходили по суше, потому истинная граница между странами выглядела нечетко. Это одна из причин, почему церковь пользовалась куда большей властью, чем короли. Однако, поскольку Люка находился в изоляции от мира, его границы имели четкие очертания. Помимо этого, национальная политика состояла в том, чтобы держать границы закрытыми, из-за чего его взаимодействие с континентом было довольно редким. Таинственное островное государство, чья культура отличалась от континентальной. Да, это именно Люкан. И тот факт, что ее новый подчиненный оказался родом оттуда, настораживал Шастель. Но по какой-то причине три рыцаря в ответ мягко рассмеялись. Вы, безусловно, осведомлены, что и следовало ожидать, леди Шастель. Тем не менее религия в Люкане политеистическая, и, по-видимому, их образ мышления заключается в том, что бог нашей церкви – это единое целое среди всех их богов. Значит, это довольно подвижная идеология. Интересно, единый бог, почитаемый церковью, считался в мире абсолютным существом. В сущности, единственному богу гораздо удобнее объявить, что все колдуны – зло. Но, несмотря на положение архангела, Шастель не считала учение церкви непреложным. Если ее обвиняли в недостаточной набожности, то она не имела права сопротивляться, тогда как, к прискорбию, учения церкви привели к гибели многих людей. Шастель сочла своим долгом, будучи избранной священным мечом, сделать все возможное, чтобы спасти пусть даже одного человека. Из-за этого она стала главой фракции объединения в церкви. Погрузившись в раздумья, Шастель посмотрела на трех рыцарей, на чьих лицах застыла печаль. Смущенная, она уставилась на них, пока те не заговорили, смирившись со своей участью. Есть данные, что он четвероухий. И хотя все они были обозначены как тириантропы, имелось множество видов, которые разграничивали их расу. Самыми распространенными являлись собакоподобный конус и волкоподобный ликан. Подруга Шастель, Мануэла, относилась к пернатым, а подчиненный Загана, Кимарис, принадлежал к леонинам, одному из самых редких видов, близких к вымиранию. Пусть они и обладали фантастическими фигурами, Нормальным для них считалось наличие только двух ушей, но встречались и те, кто рождался с ушами и человека, и зверя. Даже сейчас в народе глубоко укоренилось мнение, будто эти существа прокляты. Понятно, вот отчего их отношение к вновь назначенному священнику столь плохо. Существовали люди, допускавшие дискриминацию не только человеческих рас. Естественно, верующие из других рас тоже встречались, поэтому их не преследовали несправедливо. Но, когда дело доходило до назначения должностей в церкви, должности священников, епископов и подобные получали люди. Сама Шастель никогда не слышала, чтобы кто-то из нелюдей носил титул выше священника. Хватит болтать, подумайте об этом иначе. То, что он поднялся до должности священника, говорит о том, сколько усилий ему пришлось приложить, сказала она, глядя в упор на рыцарей. Простите нашу неучтивость. Трое с грохотом выпрямились и низко поклонились. Они были довольно упрямыми и настырными, но определенно не относились к тем, кто не приемлет перемен. По их лицам было видно, что у каждого открылись глаза на происходящее, и у Шастель сложилось впечатление, что священника не встретит с отвращением. И все же, даже они так реагируют. У меня предчувствие, что дело обернется неприятностями. Она не могла ничего сказать, поскольку сама не встречалась с упомянутым человеком, но несложно представить, какая реакция последует от других ангельских рыцарей и священников. По крайней мере, хорошо, что пока не накопилось столько работы. К несчастью, новопоставленный священник не появился. В тот вечер, расставшись с возлюбленной, Заган отправился в архив замка, чтобы полистать несколько старых книг. Это были дневники, которые он привез из родного края Нифи, скрытой эльфийской деревни, записи, которым, по всей видимости, было уже более 1000 лет. Книги в тесноватом архиве наваливались как горы. Больше всего Загану хотелось попробовать сделать с Нифи кое-что, о чем мечтала бы обычная пара. Но изначальной целью оставалось уничтожить всех своих врагов. Он должен был это сделать, чтобы обеспечить Нифи и Фолу мирную, беспечную жизнь. На пути к этой цели стояло множество врагов. Во-первых, 12 других архидемонов. Хотя мать Нифи в его списке более не значилась. Далее шли демоны, описанные в легендах. Считалось, что они уже покинули этот мир, но Заган неоднократно сталкивался с ними. Также выяснилось, что сигил архидемона связан с владыкой демонов, который когда-то возглавлял их. Пока Заган является архидемоном, ему наверняка суждено столкнуться с ними. Поэтому он нуждался в средствах, чтобы противостоять последним. Третьим врагом была церковь, но сейчас она не представляла особой угрозы. Кроме того, Заган обрел союзника в лице Шастель, а значит, они не выглядели противниками, которых нужно устранять немедленно. Хотя, естественно, он не мог относиться к ним легкомысленно. В этом плане ему все равно требовалось больше энергии. Заган продолжал перелистывать страницы книг, как вдруг его рука остановилась. Записи были выполнены эльфийскими буквами, и среди них были еще более необычные символы. Фрагменты, написанные на селестианском языке. Заган не сумел прочесть их все, но смысл нескольких слов был понятен. Метатрон, Азраил, это список священных мечей. Существовала очень высокая вероятность того, что как раз высшие эльфы создали священные мечи. Он ожидал найти информацию о них среди этих книг, но не предполагал обнаружить их в открытом доступе. Заган не имел возможности прочитать названия других священных мечей, но все остальное он прекрасно понимал. В текстах описывалось, как священные мечи были созданы высшими эльфами в древние времена, а затем переданы людям. Казалось, в определенный день те, кто владел священными мечами, появлялись в деревне, и жители просили их оказать посильную помощь. Также говорилось, что эльфы не могут использовать священные мечи, зато способны увеличить их силу. Другими словами, наличие эльфов рядом со священными мечами в прошлом помогло уничтожить владыку демонов. Нельзя делать выводы преждевременно, однако ничто не опровергало эту теорию. Заган погрузился в книгу, но на половине он почувствовал неприятное ощущение. «А, это имя священного меча?» – задался вопросом Заган, всматриваясь в слово, написанное на селестианском. Там было еще 2 знакомых ему наименования, значит, так картина сходилась, но он ничего не мог понять. Немного подумав, Заган отложил книгу в сторону и хлопнул в ладоши. «Рафаил, ты здесь?» После нескольких секунд ожидания раздался стук в дверь архива. «Вы вызывали, мой повелитель?» «Да, входи», — ответил Заган. В дверь вошел высокий старик. Его лицо пересекал страшный шрам от бровей до щеки, а на левую руку была надета мощная броня. Доспехи представляли собой протез, которым он двигал благодаря магии. На поясе у него висел меч, хотя в глазах у него сверкал злобный блеск, от которого слабонервные могли бы упасть в обморок. На старике держался идеально отглаженный фрак. Это был бывший архангел Рафаил, который в настоящее время служил дворецким у архидемона Загана. И, похоже, тот готовился к ужину, поскольку, когда старик вошел в архив, его руки держали половник. «Есть одна вещь, о которой я хотел бы тебя спросить. Существует всего 12 священных мечей, верно?» «Да, насколько мне известно, это правда». Заган сложил руки и кивнул в ответ на слова Рафаила. Увидев его необычно смиренное выражение лица, верный дворецкий в растерянности склонил голову набок. «Нечто случилось, мой повелитель, я думаю, что передо мной название священного меча. Не помнишь, видел ли такое раньше?» Заган открыл книгу перед Рафаилом и показал ее, вслед за разговором. Конечно, Рафаил тоже не сумел бы прочесть селестианский, но название было выгравировано на клинке, словно надпись. Архангел со стажем Рафаила наверняка видел подобные тексты хотя бы раз. «Давайте посмотрим. Это надпись, вырезанная на моем метатроне. Если рассматривать их как имена, то первое – Азраил Шастель. Второе – Разиил главного архангела Гениаса. Третье – Захариил Михаила. Четвертое – начал перечислять все имена Рафаил, пристально всмотревшись в книгу и кивнув, пока не остановился. Их 12, однако, да-да, здесь их 13. Тот факт, что Рафаил смог прочитать их, свидетельствовал о подлинности названий священных мечей. Но если прочитанное – это правда, то возникал 13-й, которого не должно существовать. «Какие идеи?» – вопросил Заган. «Вы имеете в виду, является ли 13-е имя священным мечом?» «Верно, я впервые слышу об этом, но если написанное здесь – правда, и перед нами информация о священных мечах, то не станет ли это достаточным доказательством того, что существует скрытый 13-й меч? Но почему существует священный меч, о котором мы ничего не знаем?» Рафаил не нашел, что ответить. Приложив руку к виску и немного поразмыслив над этим вопросом, он все-таки решился заговорить. «Попробуем разобраться. В церкви есть сокровищница, где хранятся священные мечи, у которых нет хозяев. И в этой сокровищнице есть постаменты для каждого из священных мечей. Однако там всего 12 постаментов. Учитывая сей факт, возможно, 13-й священный меч находится вне юрисдикции церкви. То есть церковь тоже не знает о его существовании, как минимум они до него не добрались». Заган изменился в лице, услышав туманный ответ Рафаила. «Иными словами, там могут скрываться какие-то секреты, о которых не знаешь даже ты». Рафаил остолбенел, не найдя стоящего ответа. «Мой повелитель, как вы знаете, церковь не является монолитной организацией, хотя они едины в своей вере против колдунов. Если существует фракция объединения, подобная той, в которую входим я и Шастель, то существуют и другие. И среди них, как мне доводилось слышать, существует та, которая есть, но ее как бы и нет. Группировка, которой быть не должно». Рафаэль на мгновение замолк, но Заган уже догадывался, о чем старик собирался сказать. Иначе говоря, темная сторона. Мне стыдно это говорить, но внутри церкви и правда произошли странные смерти. Кроме того, до меня дошли слухи о чем-то, названном 13-м. У Загана не было уверенности в том, относится ли это к священному мечу, но и с именем 13-й все было неоднозначно. После, со вздохом кивнув, Рафаэль посмотрел на лес, простирающийся за окном. Точнее, на город Кианец, расположенный поодаль. «По правде говоря, я приехал в этот город, чтобы пригласить Шастель в мою группу, но другой целью было разобраться в этом. Все-таки несколько архангелов, которым было поручено следить за городом, загадочным образом умерли. А также я надеялся поймать зацепку по ее делу. Но тем, кто пытался убить Шастель, был ее непосредственный начальник, кардинал Кианеца Клаввилл. Рафаэль любил его, чтобы защитить Шастель, а после инсценировал собственную смерть. Это также одна из причин, почему он нынче служит Загану. Ясно. Исчезнув, он потерял свой шанс выйти на след. Теперь, когда Рафаэль больше не был частью церкви, ему стало трудно получать информацию об их внутренних делах. В таком случае мне стоит попросить Шастель расследовать это дело. Строго говоря, Шастель не была подчиненной Загана, но, Тем не менее, была его сообщницей. В какой-то степени она могла бы тщательно исследовать внутренние дела церкви. Церковь не могла игнорировать существование 13-го. Конечно, несмотря на то, что все они были одной организацией, было небезопасно копаться в сокрытых делах церкви, поэтому Барбатос в роли сопровождающего был бы как нельзя кстати. Его характер просто безнадежен, но магические способности готов признать даже Заган. В случае возникновения чрезвычайной ситуации для этого мага не будет проблемы избежать вместе с ней и вернуться. Понял. Тогда доверим Шасти 13-го. Она немного неуклюжа, но касательно профессиональных обязанностей таланта ей не занимать. Я согласен. Будучи на службе как архангел, она действительно создает впечатление уважаемого рыцаря. Заган был несколько удивлен тому, что в этом отношении они были едины, отчего кивнул в ответ с горькой улыбкой. Однако я хотел бы по крайней мере знать, как это прочесть, прежде чем дело до этого дойдет. Нифе об этом, вероятно, известно, так что я позже спрошу ее. В тот момент Заган заметил, как маленькая девочка подглядывала за ними с входа в архив. «Фолу, ты что там делаешь?» Это была Фолу. Как и всегда, ее зеленые волосы были связаны в косы вдоль спины, а драконьи рога торчали за ушами. То платье, что она носила, окрашенное в белые и алые цвета, очень ей подходило. Ее янтарные глаза бегали по сторонам, отчего казалось, будто нечто ее беспокоит. «Я могу войти?» Казалось, она поняла, что это был серьезный разговор, и гадала, не помешает ли. «Да, мы почти закончили». Фолу, семеня ножками, подбежала ближе, а затем посмотрела на Загана. Нефтерас сегодня не появилась. Нефтерас также играла с Фолу вместе с Нифи в скрытой эльфийской деревне. Поскольку воспоминания Нифи о том времени туманны, возможно, именно Фолу испытывала самые сильные эмоции по поводу всего этого. Потому Заган нежно погладил свою дочь по голове. «Все в порядке. По силе она, пожалуй, уступает лишь мне. Уж не знаю, чем она занята, но рано или поздно вернется». Услышав подобные слова, Фолл удивленно уставилась на него. «Нефтерас настолько сильна?» «Да, Рафаэль, когда та девушка пришла в замок, ты сказал, что она спустилась с неба?» «Так, именно. Кажется, она пришла вернуть вашу мантию, господин, но, так как вы отсутствовали, я предложил ей чаю и сладостей». «Мм, вот что удивительного в Нефтерас», — сказал Заган с усмешкой в голосе. «Здесь уже побывали те, кто смог сломать мой барьер, брали его грубой силой, мощью драконов, святым мечом или чем-то подобным. Однако не встречал я прежде магов, проскользнувших сквозь барьер, не разрушив или не переписав его». «Проскользнувших?» Фолу немного наклонила голову, а Заган спросил ее в ответ. «Верно. Ответь мне, Фолу, доберешься ли ты до тронного зала так, чтобы не разрушить ни одного барьера, и притом незаметно для всех?» «Невозможно», — бывший молодой кандидат в архидемоны ответил без раздумий. «Действительно, но Нефтерас сделала именно так. Не доводилось встречать магов, способных на такое. Она наверняка использовала талант, достойный восхищения, чтобы приложить усилия, от которых кровь бы в жилах застыла. Выглядишь счастливым, Заган». По какой-то причине Фолу надула щечки. Кажется, она хотела, чтобы ее похвалили. «Не стоит злиться. Ты драконный, несомненно, станешь намного сильнее, чем я или Нефтерас. Я постараюсь». Когда Заган вновь погладил дочь по голове, Рафаэль издал отрадный смешок. «Кажется, ты повеселел, Рафаэль. Хаэм, простите мою дерзость. Я просто подумал, будь у меня дети, я бы мог лицезреть такую картину куда раньше». От него услышать подобное было неожиданностью. «Тут ни за что извиняться. У тебя нет семьи, я все-таки уже стар. Кроме того, к сожалению, мне не посчастливилось встретить ту чудачку, что согласилась бы выйти за меня. Мир полон слепцов». Рафаэль озадаченно уставился на Загана, услышав эти слова, после чего громко расхохотался. «Ха-ха-ха, этого и следовало ожидать. Вы мыслите совершенно иначе, мой господин. К тому же я совсем не ожидал, что буду так наслаждаться обычной жизнью. Что же, самое время вернуться к моим обязанностям, пока ко мне милостивы». Рафаэль, быть может, ввиду застенчивости, спешно повернулся к ним спиной. Будучи уже у выхода из архива, он остановился. «Вообще-то, был у меня человек, которого можно назвать семьей. Ха, как интересно. Давай послушаем». Пока Заган донимал его, Рафаэль сказал в несколько неловком тоне: «Не то чтобы нас связывала кровь или что-то в этом роде. Я мимоходом подобрал молодую девчушку и какое-то время заботился о ней. Теперь, Когда я вспомнил об этом, полагаю, ее можно было бы назвать моей семьей. Голос Рафаэля наполнился тоской, а взгляд Загана был отвернут к окну, пока тот бормотал. «Я полностью доволен твоей работой. Более того, на работе предусмотрено право на отгул. Ты знаешь, нет ничего зазорного в небольшом отдыхе». Формально Рафаэль был мертв. Заган считал, что было бы лучше уведомить его родных, что он в порядке. Но Рафаэль лишь покачал головой в ответ на данное предложение. «Я предатель, убивший кардинала. Если кто узнает о том, что я жив, на нее падет ненужное подозрение. Все и так хорошо, ясно». Затем Рафаэль оглянулся через плечо. «Тем не менее я благодарен вам за внимание, мой господин». Рафаэль слегка поклонился и покинул архив. «Полагаю, мне не следовало и думать об их встрече». В какой-то степени Заган построил дружелюбные отношения с Кианексом, несмотря на то, что маги и церковь – вечные враги. Если кто-то вроде противников объединения прознают о Рафаэле, окажутся вовлечены и его родственники. Но пусть так, кажется, я считаю его своей семьей. До встречи с Нифи Заган и вовсе не слышал о таком понятии, как семья. Теперь же он, пусть смутно, но понимал, что своих компаньонов он может так называть. «Мне еще кое-что нужно сделать». Но неожиданно Загану не было неприятно. После того, как Рафаэль вернулся к своим обязанностям, Фолу плюхнулась к Загану на колени. Такое поведение для нее было необычно. Быть может, ей хотелось, чтобы ее побаловали. Заган на это не злился и потому просто гладил ее волосы, погружаясь в собственные мысли. Когда он закончил, Фолу вскоре робко посмотрела ему в лицо. «Заган, ты знаешь, что такое?» — говорила она осторожно, словно о чем-то прося, но, замолчав, так и не продолжила. «Кажется, это нечто важное». Заган не торопил дочь, лишь ждал, когда она заговорит. Плечики Фолу опустились, будто показывая ее нерешительность, и, наконец, она подняла свой задумчивый взгляд. «Заган, прочти ее». Фолу протянула тонкую иллюстрированную книгу. Заган взял ее, в ней было множество крупных картинок, отчего места для текста было не так уж много. А ведь если подумать, сорванцы, с которыми я рос, тоже частенько читали подобные книги. Заган тогда не умел читать вслух, так что за него это делали дети постарше. Если он правильно помнил, она называлась «Белоснежка и семь гномов». ХММ, с виду довольно старая книга. По ощущениям бумага могла порваться, если приложить немного усилия. Тот факт, что книгу можно было прочитать, говорил о бережном отношении со стороны хозяина. Будучи с ней осторожным, Заган задал дочери вопрос. «Откуда она у тебя?» «Гримари мне ее одолжила. Сказала попросить тебя мне ее прочесть». Для бабули было неожиданно иметь при себе эту вещь, но состояние книги показывало ее отношения. У нее довольно странные, нет, искаженные увлечения среди жителей замка, однако Гримари, маг, некогда включенная в список кандидатов в архидемоны, ей, с ее-то силой, не составило бы труда сохранить книге первозданный вид, но на ней не было никаких следов магии. Другими словами, эта книга для нее особенная. Прежде чем он это понял, на лбу проступил пот. Ах, с чего бы архидемону беспокоиться из-за простой книжки? Заган открыл первую страницу, пока Фолу сидела на его коленях. «Позволь заметить, я никогда прежде не читал кому-либо книги с картинками. Не ожидай от меня ничего невероятного. Ладно, угу. Пока ты читаешь, все в порядке». Эти двое посмеялись так, словно бросали вызов могучему врагу, затем Заган приступил к чтению. ХММММ, посмотрим. Однажды в некотором царстве жила-была девица со своей мачехой, и мачеха приказала ей отправиться по ягоды в лесок совсем одной. Ха, старуха что, с ума сошла? Заставить ребенка пойти в лес в одиночку равносильно отправке на убой. Даже Загану было бы не по себе отправлять Фолл одну в лес. И неважно, дракон она или бывший кандидат в архидемоны, неважно, насколько она сильна. Пусть Заган не был высоконравственным человеком для мага, даже ему казалось неправильным приказать маленькой девочке, кроме того своей падчерице, сделать нечто подобное. Неужто она бессердечная? Наверное, в этом лесу нет ни монстров, ни бандитов. Даже если и нет, разве она не может пораниться или потеряться? Ты уже перегибаешь. Слова дочери поразили Загана, но, сосредоточившись, он продолжил. Ища ягоды в лесу, девочка неожиданно встретила волка. «Здравствуй, девица, у меня есть кое-что куда вкуснее этих ягод». «Погоди, если он способен говорить, значит, очень силен, ведь так, девочке конец». «Заган, история», — вздохнула Фолл, увидев, как Заган закрывает лицо так, словно событие происходит прямо на его глазах. Поскольку Заган добавлял свои замечания и возражения каждые пару строк во время чтения, сюжет продвигался черепашьей скоростью, отчего за пару часов они так и не дошли до финала. Вместе с тем, в тот момент, когда история приблизилась к завершению, юная героиня выразила свои чувства к сопровождавшему ее в приключении рыцарю. Ощущение, словно рисую автопортрет. Это как-то смущает. Заган неосознанно покраснел, пока читал ее признание и дошел до сцены, в которой девушку и рыцаря благословили множество людей по возвращении в родной город. Во время путешествия их благословило бесчисленное множество встреченных ими людей, им дарили изысканные одежды, украшения, приглашали на невиданные пиры, и каждый раз от этого у них наворачивались слезы радости. «Ха, не понял, вкусная еда, это всегда хорошо, но чему они так радуются? Ты тоже не понял, угу». Все-таки мне не доводилось испытывать подобного. Даже представить такой образ мышления непросто. Когда Заган впервые попробовал стряпню Нифи, он буквально утопал в неописуемой эйфории. Быть благодарным за получение ценных подарков нормально, и ношение красивой одежды избавляет от некоторых забот. Но как дорогие одежды и украшения могут тронуть кого-то до слез? Заган, конечно, был особенным случаем, а Фолл, молодым драконом и жила вдали от людей. Поведение обычных смертных было для них чем-то диковинным. Затем Фолл растерялась. «Заган, это свидание?» Услышав незнакомое слово, Заган слегка прищурился. «Свидание? Что это? Какая-то еда?» Он никогда прежде его не слышал, однако нашел его созвучным с десертом, приготовленным Нифи. Когда его голова слегка наклонилась, Фолл немного изменилась в лице, пока качала головой. «Сомневаюсь, когда мужчина и женщина...» «Ставшие парой, ходят на свидания, они становятся счастливее», — так сказала Гримари. «Фолл, ты уверена?» «Ага». Заган недовольно вздохнул. Ему хотелось, чтобы Гримари перестала учить его дочь странным вещам. Тем не менее она была надежным источником романтических знаний. В конце концов, эта бабуля была необычайно увлечена всем, так или иначе связанным с любовью. Заган вновь взглянул на книгу. Изображенная на картинках пара явно выглядела счастливой. Только вот какая конкретно часть делает их счастливыми, не знаю. Но я была счастлива, когда ты купил мне одежду. Это так работает, ХММ. Мысль увидеть любимую еще более милой и красивой казалась ему восхитительной. Такую же логику можно применить и к ношению одежды. Иначе говоря, Заган чувствовал, что это выведет их отношения с Нифи на новый уровень. Вот как, это стоит подробного изучения. Исследование магии было методом проб и ошибок. Если это сделает Нифи счастливой, тогда ему стоит исследовать эти свидания, или как их там. И только придя к этому заключению, он заметил, как Фолл пристально на него смотрит. «Упс, прости меня, мы ведь еще не закончили книгу, верно?» «Ничего, это весело». В итоге Заган, то и дело прерываясь, смог закончить историю как раз к закату, и жили они долго и счастливо. ХММ, со многим я не согласен, но, кажется, все недоброжелатели исчезли. ММ, было интересно. Фолл захлопала без особого энтузиазма, а Заган смущенно осмотрелся, когда закончил. Было бы лучше, если бы ее прочитала Нифи, а не я. Пусть Фолл и выглядела веселой, Загану не верилось, что он подходит на роль рассказчика. Так оно и было. Но Фолл энергично завертела головой. «Заган, с тобой лучше. Правда, ты единственный, кто вкладывает столько эмоций в книги. Это комплимент?» Он испытал смешанные чувства, но дочь кивнула в ответ с удовлетворением на лице. Затем Заган спросил у нее о том, что было у него на уме. «Так ты просто хотела прочесть эту книгу?» Сначала ему казалось, что она хочет сказать что-то еще. Фолл пожала плечами, потом кивнула, не сказав ни слова. Затем забрала книгу и слезла с его колен. «Мне надо вернуть Гримари книгу. Сейчас самое время. ММ, передай ей мою благодарность». «Ладно», — ответила Фолл, потопав к выходу. Затем неожиданно остановилась. «Заган, что, давай почитаем еще?» Фолл обычно не просила о чем-то таком, потому Заган кивнул с горькой улыбкой. «Сомневаюсь, что из этого выйдет нечто хорошее, но если тебе нравится». В еще более несвойственной ей манере, Фолл широко улыбнулась. «Спасибо, папочка». Глаза Загана широко раскрылись от изумления, а, вероятно, от смущения раскрасневшаяся Фолл выбежала из архива. «Полагаю, стоит прихватить какую-нибудь книгу с иллюстрациями, когда в следующий раз окажусь в городе. В этот день Заган поклялся немного попрактиковаться для следующего раза. Продолжение следует. Работала над переводом «Командора Нобилист». Не забудьте вступить в нашу группу ВК. https://vk.com/нобилист. Глава 2. Когда дело касается свиданий, главное – практика. Я больше не могу идти. Нефтерас наконец-то остановилась, прислонившись к стволу дерева. Несколько дней подряд она безостановочно пользовалась небесным мистицизмом без еды, воды или отдыха и поэтому больше не могла лечить себя с помощью магии. Сейчас Нефтерас далеко от леса, в котором ее нашел Бифронс, но в отчаянной попытке сбежать она заблудилась и теперь понятия не имеет, где находится. На своем пути она прошла мимо несчетного количества полей и городов, поэтому не знает даже своего примерного местоположения. Все, что ей остается, оказаться пойманной монстром и быть съеденной бог знает где. Облачное небо над ее головой, на которое она смотрела затуманенным взглядом, было очень мрачным. Такова моя судьба, это за то, что я предала своего мастера. Да, она не сожалеет о том, что сбежала. Однако ей все же хочется, чтобы кто-то находился рядом с ней, когда она встретит свой конец. Ха-ха, усмехнулась Нефтерас, когда первым, что пришло ей в голову, оказалось лицо Нефилии. Она была очень неприятной. Вот так появляться в подобные моменты. И тем не менее, она первая, кто протянула мне руку помощи, не так ли? Даже сейчас она ненавидит эту девчонку. Теперь, когда она знает правду, чувства Нефтерас стали еще ближе к тому, чтобы называться отвращением. Однако, быть одной так неприятно. Время, что она провела с Нефилией. Правильно ли называть ту девочку Нефилией, этого она не знает. Но с того момента, как она была вместе с Заганом и остальными, прошло не так много времени. Нефтерас провела с ними всего лишь 3 дня, однако жаждет вернуться в те дни. И пока она медленно теряла сознание, шуршание достигло ее ушей. Он догнал меня. Наконец-то, устремив золотые глаза в сторону звука, она увидела не монстра, отправленного Бифронсом. Эй, вон та, что лежит на земле, разве не маг? Перед ней появилась группа рыцарей в серебряных доспехах. В руках они держали мечи, украшенные гербами. Это ангельские рыцари церкви. Нефтерас знает, что они являются группой, заклеймившей магов злодеями и считающей, что убивать магов – это их смысл жизни. В конце концов я буду убит ангельскими рыцарями. Да, ей не нравилось такое развитие событий, но все еще казалось, что это лучше, чем умереть от лап какого-то неописуемого монстра. В любом случае, у нее не осталось сил, чтобы даже поднять на них взгляд. И вот так, словно проиграв усталости, Нефтерас закрыла глаза. «Держись, вот, немного воды. Ты можешь пить?» По какой-то причине ангельские рыцари не пронзили ее своими мечами. Наоборот, они попытались спасти Нефтерас. Нефтерас оказалась совершенно сбита с толку таким неожиданным поворотом событий, когда один из рыцарей протянул ей фляжку. Вода. Нефтерас схватила фляжку дрожащими руками и торопливо поднесла ее ко рту. Холодная вода, текущая по ее сухому горлу, сопровождалась жгучей болью. Ух, ах, не имея возможности нормально пить, она раскашлялась, а вода пролилась на ее темную кожу. Затем ангельские рыцари попытались успокоить ее, даже не усмехнувшись над ее неприглядным видом. «Все в порядке, успокойся и пей». И, когда боль утихла, Нефтерас наконец-то смогла заговорить. «Почему? Ангельский рыцарь взглянул на нее с заинтересованным выражением лица. «Мы патрулируем лес, это не то». Нефтерас знает, что ангельские рыцари и маги должны быть врагами. И, наконец-то поняв, что она пытается сказать, ангельский рыцарь весело рассмеялся. «Я не знаю, кто ты такая, но мы не настолько бесчувственны, чтобы проигнорировать раненую женщину». Это было поистине невероятным заявлением. Пока она думала, что ответить, заговорил уже другой ангельский рыцарь. Видимо, она сильно ослабла. Не лучше ли отложить болтовню и отнести ее в штаб для лечения? Ты прав. Нам также поступали сообщения о том, что поблизости видели монстра. Монстр. Догадавшись, что, скорее всего, они имеют в виду гонящуюся за ней химеру, Нефтерас распахнула глаза. Зверь идет за ней, поэтому было очевидно, что он вторгся в этот лес. «Вы, все, бегите, он идет, не беспокойся, мы не настолько слабы, чтобы пасть от лап какого-то». Ангельского рыцаря внезапно прервал странный голос. Посмотрев в сторону этого голоса, они увидели, как из лесных зарослей вырвался монстр с несчетным количеством конечностей. «Ух, что это за отвратное чудище! Монстр нацелился на Нефтерас. Быстрее, чем ангельские рыцари могли достать свои мечи, монстр взмахнул рукой, словно собираясь раздавить ее и всех рыцарей. Ах, рука ангельского рыцаря, поддерживающего Нефтерас, сломалась, словно соломинка, но, к счастью, он выжил. Бросив идею достать меч, рыцарь сразу же отскочил назад вместе с ней. По его действиям Нефтерас заметила, что он очень сильный человек, однако больше он не мог сражаться. Узрев это, остальные ангельские рыцари достали свои мечи и бросились на монстра. «Ричард, хватай ее и беги, позови подкрепление из штаба». «Ух, простите, оставляю чудище на вас». Ангельский рыцарь со сломанной рукой наверняка понял, что будет лишь помехой, и поэтому поднял Нефтерас, посадил ее на свою лошадь, а затем запрыгнул сам. Какие-то ангельские рыцари ни за что не смогут победить Химеру, внутри которой заложен фрагмент повелителя демонов. Спустя считанные минуты они превратятся в фарш. Тем не менее, это оказалось неожиданным источником облегчения. Если я воспользуюсь ими как живым щитом и сбегу, это даст ей всего лишь несколько минут, но если она сбежит на лошади, то она сможет выиграть достаточно времени, чтобы восстановить немного сил. И тогда же у нее появится возможность хотя бы запечатать монстра. Это то, что она бы сделала, но... Эй, ты что делаешь, женщина? Уезжай. Эта штука гонится за мной, сказала Нефтерас, выскользнув из-под руки ангельского рыцаря и шлепнув лошадь по крупу, чтобы та рванула вперед. Даже сама Нефтерас не поняла, почему она отказывается от своего единственного шанса на выживание. Возможно, это случилось из-за простого нежелания вести себя как Бифронс. В любом случае, только я должна быть убита этой штукой. Именно по этой причине она и будет сражаться. К тому времени, когда она спустилась с лошади, один из ангельских рыцарей уже оказался повержен. Он явно не смог уклониться от лап монстра. Рыцарь лежал на земле, распластавшись, совершенно неподвижно. Теперь, когда один рыцарь уехал на лошади, а другой оказался повержен, всего их осталось четверо. «Селениша Влиадус», — запела Нефтерас на небесном, положив обе руки на землю, после чего из земли вырос кристальный клинок. Клинок пронзил конечности монстра, чем защитил ангельских рыцарей. В ту же секунду на Нефтерас нахлынуло сильное головокружение, отчего она больше не могла стоять. Глупо было думать, что я восстановлю достаточно сил лишь от одного глотка воды. Нефтерас больше не могла стоять, но все же она нашла в себе силы поднять голос. «Бегите, эта штука бессмертна, вы не сможете убить ее». Они уже наверняка поняли, какой ошеломляющей силой обладает этот монстр. И тем не менее ангельские рыцари вновь взялись за свои мечи и повернулись к монстру. Ни за что, сколько людей станет жертвами, если эта тварь доберется до города. Кроме того, когда та, кого мы желаем защитить, стоит и сражается, мы, ангельские рыцари, просто не можем бежать. У него было лицо человека, готового умереть. Почему? Даже когда я даю вам шанс сбежать, вы, Нефтерас, знала, что у них нет никакого шанса на победу, однако ангельские рыцари стойко сражались против монстра. И вот она вытянула руки, пытаясь спасти их, но так и не смогла сотворить небесный мистицизм. К сожалению, у нее не осталось ни капельки маны. В это же время еще один рыцарь пал на землю, после того как пронзили его туловище. «Просто бегите». Другой ангельский рыцарь попытался спасти своего пронзенного товарища, рубанув по руке монстра, но его клинок попросту сломался. И в ту же секунду, замерев из-за потери оружия, он оказался растоптан монстром. «Просто послушайте меня и бегите», — отчаянно крикнула Нефтерас. Но ее желание все никак не достигало рыцарей. Несмотря на потери, рыцари не дрогнули и продолжали махать мечами. «Держитесь, пока не прибудет подкрепление. Оно обязательно придет». Ангельский рыцарь, выкрикнувший это, оказался откинут монстром, после чего, врезавшись в ствол дерева, перестал двигаться. В это же время последний рыцарь проскользнул мимо руки монстра, а затем подскочил высоко в воздух. «Ао, сгинь, чертово чудище!» Его меч попал прямо по черепу монстра, но рыцарь не смог разрубить его. «Черт тебя подери! Черт! Черт! Че-а-о-эр-те! Га-а!» Монстр раскрыл пасть и разгрыз ангельского рыцаря надвое. Отбросив побежденного рыцаря в сторону, монстр наконец-то сосредоточил свое внимание на Нефтерас. Ее голос охрип от криков, и она больше не могла петь на небесном. Нефтерас уставилась на монстра, почти не проявляя какого-либо сопротивления, когда его уродливая рука устремилась на нее. «Двигайся, рыцарь, который был побежден самым первым, окликнул Нефтерас. Видимо, он все еще может двигаться, несмотря на раны, и он толкнул Нефтерас в сторону. Сразу же после этого с места, на котором стояла Нефтерас, брызнула кровь. Нефтерас даже не смогла взглянуть на лицо спасшего ее ангельского рыцаря. Почему, если бы он просто притворился мертвым, то смог бы спасти свою жизнь, мог бы выжить? Так почему же отбросил свою жизнь? И пока Нефтерас гадала над этим вопросом, по ее щекам потекли слезы. Разве было бы не лучше, если бы умерла только я? И это так, но почему же эти ангельские рыцари умерли, пытаясь спасти ее? И почему ей так больно смотреть, как умирают люди, чьих имен она даже не знает? Сколько это еще будет продолжаться? Спросила Нефтерас, явно устав. Она уже давно должна была умереть. Ей стоило просто сдаться, но эта досадная ситуация злила ее до глубины души. Она больше не может воспользоваться небесным мистицизмом. То же самое относится к магии. У нее не осталось сил. И вот Нефтерас закричала, не понимая собственных чувств. «Будто я смирюсь с тем, что окажусь убитой кем-то вроде тебя, тупица А!» — закричала Нефтерас, чьи слова эхом разнеслись по лесу. Услышав этот отчаянный крик, монстр просто открыл свои огромные челюсти, чтобы поглотить Нефтерас. И, как только они закрылись, их разорвало светом. Издала вздох сбитая с толку Нефтерас, пока ее нежно обнимали. «Прости за опоздание!» — это был знакомый голос. Она уже слышала его ранее, но было сложно поверить в то, насколько обнадеживающим он звучал. «А теперь я отомщу за своих подчиненных. Мерзкое создание, ты столкнешься с гневом архангела Шастиль Лилквист». В какой-то момент, совершенно не понимая, куда она бежит, Нефтерас оказалась в регионе Кианаидес. Стоящая перед Нефтерас девочка напоминала героя прямиком из сказки. На эту девочку совершенно нельзя полагаться, однако Нефтерас почувствовала себя спасенной. Почему Нефтерас, внезапно испарившаяся в скрытой деревне эльфов, здесь? И как именно она оказалась загнана в угол, несмотря на то, что обладает силой, лишь немного уступающей той архидемона? У Шастиль была гора вопросов, но первое, что она сделала, это обняла Нефтерас. Никогда не думала, что увижу, как эта девчонка плачет. Она стойко верила в то, что обязана защитить эту девушку. Шастиль быстро огляделась по сторонам и прикусила губу. Этот лес находится на окраине Кианаидиса. Это другой лес, отдельный от того, в котором находится замок Загана. В нем не обитает никаких монстров или опасных существ. Торговцы и путешественники проходят через него во время своих странствий. Иногда в него заходят бандиты, но именно поэтому церковь и отправляет патрули в эту местность. И один такой патруль наткнулся на монстра. Небольшая группа, сформированная из 6 ангельских рыцарей, оказалась повержена, за исключением одного из них, отправившегося за подкреплением. Лишь взглянув на этих рыцарей, Шастиль поняла, что большинство из них были уже мертвы, и ответственным за это, судя по всему, было чудовище, искусственно созданное магом, нежели обычный монстр. Оно носит старую тряпку, как робу, а его тело настолько огромно, что всем приходится поднимать голову, чтобы полностью охватить его взглядом. Роба не была способна скрыть несчетное количество растущих из него конечностей, однако они были не паучьими, а явно человеческими. Его отвратительный вид вызывал рвоту. Но что важнее, он наполнял Шастиль злостью, отчего ее кровь закипала. «Ричард, позаботься о девушке. Рыцари Лазурного Неба, следуйте за мной. Мы одолеем это чудовище», — воззвала Шастиль к рыцарям, которых она привела с собой. «С радостью. Шастиль, берегись», — пронзительно крикнула Нефтерас, когда архангел прыгнула вперед. Шастиль посмотрела вверх и увидела, как голова монстра, которая должна быть разрублена пополам, восстановилась и теперь сама собирала свет. Он собирается чем-то выстрелить. Даже если она рефлекторно отпрыгнет с пути, Нефтерас находится прямо за ней. Если Шастиль увернется, то умрет Нефтерас. «Тогда я просто разрублю его». Как только Шастиль приняла это решение, она достала из-за спины священный меч. «Сияй, священный меч Азраил». Шастиль произнесла его имя, что обволокло священный меч светом. Сразу же после этого луч маны выстрелил в голову монстра. Так же, как и Метатрон Рафаэля, контролирующий пламя, Азраил контролирует свет. Свет священного меча столкнулся с лучом монстра, а затем разрубил его надвое. Недолго погодя, луч попросту испарился и оставил после себя лишь холодный ветерок. Азраил способен резать даже свет. И, возможно, посчитав священный меч угрозой, монстр опустился, ударил несколькими конечностями по земле и отскочил на довольно большое расстояние. Его огромное тело, на глаз весящее несколько сотен килограммов, легко пролетело по воздуху. Его подвижность весьма проблематична. Каким бы грозным он ни выглядел, эти тонкие конечности не выглядели способными на то, чтобы удерживать его большое туловище. Он наверняка пользуется магией или чем-то подобным, чтобы стоять. В таком случае существует возможность того, что он также умеет пользоваться магией, и если это так, то для Шастель будет невыгодно держаться с ним на расстоянии. Спокойно оценив ситуацию, Шастель выкрикнула приказ: «Рыцари лазурного неба, отрубите его конечности, как прикажете». Первым в бой ворвался ангельский рыцарь с большим щитом, Рейн. Монстр поднял одну из своих рук над головой, а затем устремил ее на рыцаря, чтобы раздавить его. Этот удар не выглядел очень сильным, но его было достаточно, чтобы напомнить Рейну о кулаке Загана. Какая дерзость! Рейн принял удар щитом и, повернув кисть, отвел руку монстра в сторону, парировав его. Первый удар монстра оказался безрезультатным и создал возможность для контратаки. Затем Рейн поднял свой щит и протаранил монстра, отчего тот пошатнулся назад. Сейчас, вперед, Торрис, Альфред. Есть. Торрис и Альфред бежали прямо за спиной Рейна с копьем и длинным мечом наготове. И, не упуская возможности, полученной благодаря тому, что монстр пошатнулся, они отрубили его конечности. Не прошло и 10 секунд с того момента, как Шастель отдала приказы, и монстр уже оказался прикован к земле. В прошлом Заган с легкостью избил эту троицу, однако этот монстр не представлял для них никакой угрозы. Это Заган чересчур сильный. Хорошая работа. Положим этому конец, Азраил. Шастель вновь собрала свет вокруг своего священного меча, а затем рванула на монстра. Устремив клинок прямиком на лицо монстра, она рассекла его до самого туловища. Однако она не остановилась на этом. За первым ударом последовали горизонтальный удар по шее, от плеча к туловищу, от туловища к ногам, а затем еще один резкий удар через все огромное тело монстра. Простой человек увидел бы лишь вспышку света, однако в мгновение ока Шастель обрушила на монстра несколько десятков ударов.